«Да», — сказал, наконец, Малгру. «Мне как-то и в голову не приходило, но она и впрямь была такая. Ничего не пропускала. Иногда с людьми такое бывает. Наверное, знание дает им иллюзию власти. Потом это становится чем-то вроде мании. Мина могла быть одной из них. Умная женщина, но ведущая пустую жизнь. Приемы, вечера, балы. И как же глупо умереть из-за никому не нужной и совершенно никчемной информации, добытой благодаря идиотскому любопытству». Он отвернулся от камина. «Думаете, это как-то связано с Атилией Чаррингтон?» «Не знаю. Вероятно, Мина сочла ее смерть загадочной и в разговорах намекала, что дело нечистое и что она знает правду». «Глупая и жестокая женщина», — негромко сказал Малгру. «И что она навоображала?» «Не знаю. Предположений много». Томас не хотел оглашать все, причиняя боль этому человеку, но, по крайней мере, одно назвать был должен, хотя бы для того, чтобы сбросить его со счетов. Например, неудачный аборт. Малгру не шевельнулся. «Полагаю, что нет», — взвешенно сказал он. «Поклясться не могу, но не верю. Будете расследовать?» «Мне нужно, по крайней мере, убедиться, что это не так». «Тогда расспросите ее брата и Нига Чаррингтона. Они были очень близки. Не спрашивайте Лоуэлла, напыщенный идиот. Кроме качества печати на визитной карточке, больше ничего и не замечает. Атилия его с ума сводила. Распевала песенки из мюзик-холлов. Одному богу ведомо, где она их выучила. Помню, пела однажды в воскресенье что-то про пиво, даже не про кларет. Амбразина за мной послала, думала, у Лоэла приступ случился. Чуть не лопнул от злости. Побагровел до волос, идиот несчастный». В других обстоятельствах Пит, наверное, посмеялся бы, но весь юмор рассказа мерк перед фактом смерти или убийства Атилии. «Жаль», — тихо сказал он, — «у всех нас есть так много ложных приоритетов, а мы не догадываемся об их ложности до самого конца, до тех пор, когда это уже не имеет значения. Спасибо. Я поговорю с Иниго». Он поднялся и положил котенка на теплое местечко, где только что сам и сидел. Тот потянулся и, довольный, свернулся. Малгру тоже вскочил. «Не может быть, чтобы это было все. Если Мина, эта несчастная, и впрямь была тем самым любопытным Томом, она должна была знать и что-то другое, бог знает что, о каких-то интрижках хотя бы. Здесь ведь есть такое, из-за чего ни один дворецкий в округе потерял бы работу, и ни одной горничной пришлось бы уйти, будь ее хозяйка повнимательнее». «Да уж», — поморщился Пит, — «придется поговорить со всеми. Кстати, вы знаете, что на Рутланд Плейс завелся вор?» «Только этого и не хватало». «Нет, не знал, но не удивлен. Такое постоянно случается». «Не слуга, кто-то из жильцов». «Господи!» — расстроился доктор. «А вы уверены?» «Сомневаться не приходится». «Отвратительно. Полагаю, это не Мина?» «Может быть, или ее убийца». «Я порой думаю, какая гадкая у меня работа, но теперь скажу так, на вашу не променяю». «Жаль, но скакать туда-сюда не получится. Я бы при всем желании вашу работу делать не мог. Спасибо за помощь». «Если понадоблюсь, заходите». Малгру протянул руку, и Пит крепко ее пожал. А через пару минут он уже вышел на улицу под дождь. На поиски Иниго Чаррингтона ушло 2,5 часа, и только за полдень Пит нашел его, наконец, в столовой клуба. Дожидаться молодого человека пришлось в курительной комнате под бдительным присмотром страдающего диспепсией стюарда с раздражающим упорством прочищавшего горло. В какой-то момент инспектор поймал себя на том, что отсчитывает секунды между покашливаниями. Иниго, наконец, вышел и приглушенным тоном был уведомлен о присутствии Пита. К инспектору он приблизился со смешанным выражением любопытства и настороженности. «Инспектор Пит?» Иниго опустился, чтобы не сказать «упал», на стул напротив. «Из полиции?» «Да, сэр». Томас с интересом посмотрел на молодого человека. Стройный, не больше 30, с живым, необычайно подвижным лицом и каштановыми, с рыжими искорками волосами. «Что-то еще случилось?» — с беспокойством спросил он. «Нет, сэр». Пит уже пожалел, что потревожил его. Представить Иниго убийцей сестры Элимины не получалось. Слишком уж комичное лицо. «Абсолютно ничего. По крайней мере, насколько мне известно. Но мы так и не смогли найти удовлетворительного ответа на вопрос, как именно миссис Спенсер Браун встретила смерть. Пока что у нас нет объяснения, которое позволяло бы определить случившееся как несчастный случай или самоубийство». «О!» — Иниго слегка подался назад. «Если я правильно понимаю, это означает, что остается только убийство? Бедняжка!» «Да, смею предположить, это дело доставит еще немало неприятностей». «Наверное». Иниго уже серьезно посмотрел на инспектора. «И зачем я вам нужен? Не думаю, что мне что-то известно. И Мину знал не очень хорошо». Его губы сложились в кислую улыбку. «Никаких причин убивать ее у меня не было. Хотя вы, конечно, на слово не верите». «Будь я убийцей, так бы не сказал». Пит невольно улыбнулся. «Вряд ли, но я надеялся получить у вас кое-какую информацию». «Задать вопрос напрямик? Нет. Иниго слишком быстр, и, зная, что его могут подозревать, легко замаскирует любые следы. Касательно Мины, тогда вам лучше поговорить с женщинами, даже с моей матерью. Она бывает рассеянной временами и сплетни воспринимает с небольшим искажением, но людей видит насквозь. Она может путаться в фактах, но ее ощущения всегда верны». «Я поговорю с ней, но думаю, она будет откровеннее, если я сначала поговорю с вами. В обычных обстоятельствах такие дамы, как миссис Чаррингтон, не станут делиться с полицейским своим мнением о соседях». Лицо Иниго смягчилось, он коротко рассмеялся, но уже в следующее мгновение перестроился на прежний серьезный лад. «Вы очень тактично выразились, инспектор. Пожалуй, что да, не станут. Хотя мама определенно питает слабость ко всему эксцентричному. Я поговорю с ней вечером. Возможно, она преподнесет вам сюрприз и наговорит кучу всякой всячины. Хотя, если уж на чистоту, сплетница из нее не ахти какая, злобы маловато. Вот в молодости бывало, могла и фокус выкинуть, когда надоедало вечер за вечером одну и ту же чушь слушать. Дома разные, платья разные, а разговоры все одни. В общем, она немножко как Тили». «Тили?» «Атилия, моя сестра, вам лучше этого не повторять. У отца едва удар не случался, когда я в детстве называл ее Тили». «И ей нравилось выкидывать фокусы?» — быстро спросил Пит. «Она это обожала. Никто не смеялся так, как Тили. У нее был чудесный смех, звонкий, заразительный. Услышишь такой и ловишь себя на том, что и сам уже хохочешь, а над чем не знаешь.